Глава 29. «Коленка не болит! Господи!» Мужчина все еще хромал, но уже по привычке. «Я пятую зиму каждую ночь на луну выл. Как холод, так хоть ногу режь!» Он потрогал больную коленку. «Не болит нога?» Кто-то в трущобах случайно шепнул. «Из империи чудный доктор приехал. Ее присутствие уже хватит, чтобы болеть перестать». Звучало как шутка. Что это значит? Просто немного у забора имперцев потерся и уже здоров сразу? Так не бывает. Но слух пошел. Наталья, прибывшая из города Зарево, обладала огромным магическим талантом. Ее навыки в защите и исцелении были невероятны. Вот только в империи ей просто негде было найти себе применение. Само ее присутствие могло облегчить любую боль. Могло поднять бодрость духа. Даже душевные раны переставали каждый день кровоточить, и человек сам собой отпускал таящихся внутри него темных демонов. Она просто в шатер зашла, а люди внутри перестали страдать от чумы. Все как один разом пришли в сознание. Кто-то сказал об этом, и слух полетел по трущобам мгновенно. Всего сутки прошли, и все вокруг такое количество небылиц к этой истории прилепили, что и так оживленный лагерь стал гудеть пуще любого базара в день ежегодной ярмарки. «Что там в трущобах творится? Опять какая-то суматоха!» Этот год выдался такой необычный, что горожане вынужденно начали интересоваться происходящим. Еще вчера большая часть из простых людей знала только свой город, несколько улиц в пределах второй стены и деревню ближайшей доступности. Ну а тут имперцы какие-то, территориальные войны. Летающие по магическим рельсам стальные чудовища. Чудеса. Гудящие в трущобах бродяги, которые жизни в себе отыскали больше, чем какие-то аристократы. Не каждый дворянин зимой из поместья своего нос покажет, а те каждый день с утра до ночи по всему городу трутся. «Там, говорят, какая-то чума еще началась». «Да?» Простые люди заливались в трактире выпивкой, обсуждая очередной шквал новостей. «Не зря же рыцари подтянули. Вон, заграждение ставят!» На самом деле, трущобы города еще вчера старались отрезать от города. Пригнали несколько отрядов городской стражи, каких-то рыцарей. Сказали им никого из трущоб не пускать. «Так они и не лезут оттуда вроде как! Нет?» Опрокидывая кружку Эля, мужчина смотрел в окно на мерзнущий отряд стражников. За час его наблюдений он не увидел ни одного бегущего из окраин города бедняка. Казалось, тут стражникам помощь нужна, а не тем нищим. «Там точно эпидемия?» «Королевский двор так сказал». «Чудные дела происходят». «Леди Наталья, ваша милость!» Молоденькая худенькая девушка обратилась к гуляющей по лагерю женщине. Смущаясь, стыдливо опуская голову, она окликнула ее. Имперская стража никак не препятствовала тем контактам, просто поглядывали со стороны. Такой важный человек из империи, а она могла поговорить с ней, не опасаясь последствий. На ее тощих, крохотных ручках покачивалась очень плохонько связанная лукошка. Скрученное из мусора, из соломы, оно было очень невзрачным. Однако внутри него, на удивление, лежал очень старательно хорошо укутанный, розовощекий ребенок. Мальчишка родился в трущобах, зимой, в месяц, когда гуляла чума, которая за сутки и взрослых мужиков на землю укладывает. Шансов выжить у мальчика было, да нисколько практически. «Благословите его!» — с надеждой пролепетала девушка. «Благословите, пожалуйста!» Наталья лишь улыбнулась ей. Подошла к девушке, посмотрев на бережно спрятанного от непогоды младенца. Положила ему на лоб распахнутую ладонь. «Как зовут?» «Эйгур! Муж очень хотел, чтобы первый ребенок нес имя его отца». «Он вырастет крепким мужчиной», — спокойно сказала Наталья. «Не бойтесь, мои руки защитят его на несколько лет. К тому времени он знатно окрепнет, будет подковы гнуть». «Не надо подковы гнуть», — хихикнула девушка, но голос ее оборвался из-за поднявшегося из груди сильного чувства. Она отвернулась, справляясь с эмоциями. «Дорого это, боюсь, не расплатимся». Наталья посмеялась. «Благословляю его», — сказала она, а затем, подняв руку, положила ее на щеку хныкавшей девушке. «Благословляю и вас». «Что-то идет не так. Что-то случилось, да? В королевском дворце под защитой второго кольца городских стен жизнь вообще не менялась. Волнения внешнего мира живущих тут не касалось. Однако сейчас, когда эти волнения все здесь присутствующие ждали, никто не мог ощутить их, даже если хотел. Дахак уже несколько дней просто отдыхал в своей комнате. Пил вино, наслаждался женщинами. «Сколько людей пришло в храм сегодня?» Он тоже чувствовал, что что-то не так. «Три бродяги пришли, господин!» Услышал он голос слуги. «Три бродяги и все?» Удивился тот. «Разве болезнь не должна была уже охватить все трущобы?» «Стража так хорошо сдерживает людей?» «Там уже точно должна была быть ужасная паника. Избранные были бы допущены в храм на лечение. Остальные же через плач, боль и мучения должны были наставить горожан на верность стране». «Никто не идет, господин!» – послушно ответил тот. «Что за черт?» Паники не было. Буквально дня три все погудело и успокоилось? Это как? «Я рано расслабился», — задумался он. «Владыка сказал, что этот враг крайне страшен». План был хорош, но было бы странно, если бы враг не вмешался бы в его планы. Разумеется, просто ждать результата было его ошибкой. Поднявшись с места, он быстро накинул на плечи длинный халат. «Пойду посмотрю, кто там портит все планы». Пару дней он не растрачивал свою драгоценную кровь. Раны на руке уже зажили, но он все равно чувствовал себя очень гнусно. Как будто кто-то вытер о него ноги, обесценил такое количество приложенного труда. Он ведь свою кровь отдал, собственную плоть вырезал. Он – светлейший рыцарь. Покинув дворец, он направился в город. Прошел сквозь врата. Да, тут никакой паники не было. Тут вообще ничего не было. Горожане уже спали, а свет над трущобами горел, как и прежде. «Грязные твари!» – выругался он. «А?» – и тут же осекся. Что-то странное промелькнуло у него за спиной. Дахар всем телом напрягся. Кровь в его теле стала бурлить. Он развернулся назад, взглянул в переулок. Пустая улица, укрытая пеленой ночи. Чернеющий снег, принимающий летящие из печных труб угольки. Вокруг вообще не было никого. «Показалось?»